Все же я хлопнул дверью, уходя из кабинета Карповича, хотя он, безусловно, понял, что его условия приняты. Что ж, выходит, прятаться мне придется не только от Джиги, но и от собственной семьи. На дачу нужно было отправляться ни медля, ни минуты. Но прежде, разумеется, позвонить Марьяне. Для меня сейчас было не столь уж и важно, подслушают ли мои сослуживцы наш с ней разговор. Набрав номер, цифры которого с позаранок так и вспыхнули в моем мозгу, я переждал несколько нестерпимо длинных гудков и, наконец, услышал в трубке мягкую хрипотцу. «Слушаю вас». Как и в прошлый раз, слова застряли в глотке. Сглотнув комок, я все же выдавил из себя сиплое «Алло» и сразу полегчало. Тем не менее, она сразу узнала мой голос. «Феликс, дорогой вы мой, я просила вас не звонить. Ну зачем же так? Вы мне обещали. Простите, ради бога. Дело в том, что несколько дней меня не будет в городе. Только поэтому я должен увидеться с вами перед отъездом. Прошу вас, найдите хотя бы полчаса, но только сейчас». Она молчала. Я не смотрел по сторонам, но ощущал, как напряженно замерли заинтересованные Зяма и Люся. «Хорошо», — после почти минутной паузы сказала Марьяна. «Пожалуй, даже к лучшему. Мне тоже нужно увидеть вас. Кажется, я смогу вам чем-то помочь». Но об этом при встрече. Давайте минут через 20, только не у меня. Через 20 минут я смогу быть у дома печати. Но заходить в здание не буду. Договорились? Я опустил трубку на рычаг. Расправил плечи, потянулся. Люся быстро отвернулась к монитору, зато Краснопольский смотрел на меня с жадным любопытством. «Конечно, он уверен, что я звонил Жанне». «Может, еще курнем?» — спросил он нетерпеливо. «Пока не хочется», — сухо ответил я и направился к двери. Зяма дернулся, но за мной не последовал. Понял, что откровенничать с ним я сейчас не намерен. Я спустился на второй этаж и подошел к окну. Внизу, на площадке у подъезда, грузился пачками бланков микроавтобус. Трое парней лениво разговаривали возле вишневых «Жигулей». Чуть поодаль от них грелись в лучах утреннего солнышка еще две белые вазовские малолитражки, то ли восьмерки, то ли девятки. На лавочке в тени старого клена сидела, сложив на коленях руки, пожилая женщина в цветастом сарафане. У ее ног рдела корзина с помидорами. Меня так и подмывало двинуться к остановке, навстречу Марьяне, но она могла подойти и со стороны улицы Авроры. Рисковать было нельзя. Из окна аллея просматривалась плохо. И когда из нее внезапно показывалась женская фигура, я непроизвольно вздрагивал, хотя и прекрасно осознавал, что это не Марьяна, еще рано. Минутная стрелка словно остановилась — каждый круг секундный растягивался во времени нестерпимо. Мыслей не было. Сердце лупило с пугающей чистотой и так гулко, что меня удивляло, как это в холле никто не оборачивается на его стук. А Марьяны все не было. Когда за деревьями еще только-только мелькнула маленькая фигурка в светлых брюках, я уже знал, что это она. И еле удержался, чтобы не броситься бегом по лестнице вниз. И все же, видимо, не сдержал порыва, так как вахтер Ереванч проводил меня недоуменным взглядом и засмеялся. Марьяна не успела приблизиться к ступенькам подъезда, как я уже несся ей навстречу. При виде меня она радостно заулыбалась и остановилась. С плеча у нее свисала все та же сумка. Под мышкой была зажата папка, но не моя, красная, а какая-то другая, кожаная, очень дорогая. «Марьяна!» «Феликс, здравствуйте!» Я с размаху обнял ее. Вышло непроизвольно. Не стоило, конечно, афишировать свои эмоции при стольких соглядатаях, но не совладал с собой, каюсь. Она вздрогнула, однако не отстранилась. — Идемте, — она оглянулась, — хотя бы туда. Мы прошли мимо тетки с помидорами и, зайдя за низенькую кирпичную оградку, опустились на свободную скамейку. В обед здесь любят коротать перерыв с сигареткой домпечатовские девицы. Наконец-то, Марьяна, вы рядом. Она улыбнулась одними глазами и положила папку на скамью. Я прочитала вашу книгу, Феликс. Вы замечательный писатель, тонкий, умный. Мало кто так в наше время. Это настоящее. Это лучший ваш роман. Он так нужен сейчас, особенно женщинам. Сейчас я мало читаю, так уж сложилось, но я еще и еще раз хочу перечитать вашу книгу. Она волновалась, сбивчиво говоря мне все это, а я жадно впитывал каждое слово, но радовался не им, не похвалам роману, а всего лишь самому факту. Вот она, моя Марьяна, совсем рядом, звучит ее голос, ее пальцы, матовые, как и лицо, чуть суженные к ногтям, лежат в моей ладони. Всего лишь пальцы соприкоснулись, а как ударила меня дрожь, звенящая, сладострастная, словно восьмиклассника, впервые осязающего девичью грудь. — Вам пока не нужна ваша рукопись? — спросила Марьяна и еле заметно сдавила мою ладонь. — Можно оставить хотя бы еще на недельку? — Да. То есть нет, пожалуйста. У меня сейчас уйма работы. Я говорил вам, этот дурацкий подстрочник. Вы ведь сказали, что уезжаете. Далеко? Нет, нет. На дачу. Там буду писать, переписывать. Это совсем рядом. Полустанок Советы. За остановку до Кинеля. Там мне удобно будет, никто не помешает. А мне надо срочно. Аванс-то не дали. Она закусила нижнюю губу, задумалась. Казалось, в стриженной головке Марьяны бесшумно включился компьютер. По глазам было видно, что идет молниеносный перебор вариантов. Только чего? Вот моя к вам просьба, Феликс. Марьяна взяла со скамейки благородно поблескивающую папку и положила к себе на колени. «Ваш роман нужно издать как можно скорее. Я помогу найти деньги. Вернее, я знаю человека, который даст эти деньги. Большие, сколько нужно. Это ведь дорого, так ведь?» «Только...» Она высвободила пальцы и положила обе ладони на мои заросшие бородищи щеки. Приблизила свои глаза к моим, и я невольно сжался. Было в ее взгляде что-то встревожившее меня, и жесткая требовательность, и робкая мольба, и боязнь отказа, и улыбка. Совсем не взгляд, а улыбка. Льстивая, что ли, откровенно соблазняющая улыбка. Вот что заставило меня внутренне съежиться. Что же только? Человек, который может издать ваш роман, убежден, что и он сам обладает литературным даром. Ему хочется так думать. Пишет, хотя в глубине души знает, что бездарь. В этой папке рукопись его романа, как бы биографического, но я не смогла осилить весь, меня хватило на полсотни страниц. Но если вы сделаете с его писаниной хоть что-то, тогда он согласен субсидировать оба романа. А любовный, который для издательства, пусть подождет. Что вам их гроши?